Я писала Иванушке, как бежала во Псков, но это, разумеется, не значит, что мне взбрело в голову куда-то поехать, и я понеслась. Материальное мое положение не позволяет менять города в зависимости от настроения. Никто никуда не бежал. Послали по работе. И в Пскове, и в Михайловском, и в Святых Горах были у меня конкретные дела, требовавшие времени, сил, сосредоточения. Но я о них не говорю, не это главное. Точно так же можно было бы рассуждать о формальной стороне наших взаимоотношений с Иванушкой и о том, в какую правовую или имущественную среду мы с ним погружены. Но, честно говоря, это не имеет никакого отношения к нашей любви. Вернее, имеет, но ничего не меняет в сущности наших отношений. Так что останавливаться на этих обстоятельствах нет смысла. Я не верю материалистам. Во-первых, они отнимают право на счастье у пролетариев. Во-вторых, они, кажется, вообще не признают любви. Это ужасно. Я уверена, внутренняя жизнь человека – главное. Ну а как не помереть с голоду? Это мы с детства знаем. Вкалывай, не покладая рук. Итак, поезд прибыл. Пока мы с Таней увязывали подушки, Сережа улизнул. Потом и Таня погрузилась в троллейбус, помахала мне рукой. Она оставила телефон, адрес. Приходи, если что. Я благодарила и знала, что никогда не позвоню, не объявлюсь. Моя любовь приехала со мной в Псков. Нежно я погладила свое сердце. Одинокая прошлась по автобусной остановке, задержалась у автобусного столба, облепленного рекламой. Среди объявлений «Куплю-продам» выделялся предвыборный плакат Израиля Львовича Шаина. Молодой, не лишенный привлекательности еврей, был сфотографирован на фоне березовой рощи. Юноша, принужденно, видимо, по требованию инициативной группы, улыбался. Я подняла голову. Через дорогу был натянут тряпичный транспарант со словами, выведенными славянской вязью. «Будет и на нашей улице праздник». И подпись «И.Л. Шаин». «О, Господи!» — сказала я вслух и рассмеялась. Мне легко было представить в этом городе своего любимого, в частой кольчуге, золотящемся шлеме, на резвом, тонконогом коне, и я, русокосая, прижималась к его ноге в кованом стремени. Но я совершенно не могла вообразить Израиля Львовича в доспехах, хотя он был одним из самых старательных, симпатичных и способных деловых парней. И трудно было представить, чтобы я шептала ему: «Израилюшка мой, возвращайся скорей!» Такая сцена отдавала комизмом, и я радовалась, что моя любовь была протяженной не только в пространстве, но и во времени. Я любила Иванушку давно-давно, несколько веков. Я находила его описание в древних книгах, я видела похожих на него мужчин в черно-белой военной кинохронике. Но сколько бы я теперь ни ездила, ни летала, ни знакомилась, я нигде не встречала человека краше, чем он. Сердце родственней, крови родней, живей и необходимей.